Пункт 22. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Ранее, в пункте 18, было указано, что действие силы зависит от ее модуля, значения, направления и точки приложения. Величины, которые кроме числового значения имеют направление, называются векторными величинами. Сила, величина векторная, ее изображают в виде отрезка прямой со стрелкой наверху. В большинстве случаев, с которыми мы встречаемся в жизни, на тело действуют несколько сил. Например, на движущийся корабль действуют силы тяжести, силы тяги вращающегося винта, силы сопротивления воздуха и воды, выталкивающая сила воды. На тело, висящее на нити, действуют две силы – силы тяжести и сила упругости нити. В каждом подобном случае несколько сил можно заменить одной, равноценной по действию. Силу, которая производит такое же действие, как несколько одновременно действующих сил, называют равнодействующими, а нахождение равнодействующей силы называют сложение сил. Обратимся к опыту. К пружине один под другим подвесим два груза, в 1 ньютон и в 2 ньютона. Отметим длину, на которую растянулась пружина. Заменим эти грузы одним грузом в 3 ньютона. Пружина растягивается на такую же длину. Основываясь на этом опыте, делаем вывод. Равнодействующие силы, направленных по одной прямой в одну сторону, направлена в ту же сторону, а ее модуль равен сумме модулей составляющих сил. Можно записать R равно F1 плюс F2, где R – равнодействующая сила, а F1 и F2 – составляющие силы. Если же составляющие силы будут направлены в противоположные стороны, то равнодействующие двух сил, направленных по одной прямой в противоположные стороны, направлены в сторону большей силы, а ее модуль равен разности модулей составляющих сил. R равно F2 минус F1, если F2 больше F1. Если F2 равно F1 по модулю, то R равно нулю.